тяжелый день. Алексей вернулся на кухню. На столе лежал недоеденный бутерброд, и в кружке оставалось немного кофе. Еда просто в рот не лезла. Парень сел на табурет, допил кофе. У него очень болела голова. Алексей встал, налил себе воды, сделал несколько глотков и искренне пожалел, что не заехал в аптеку и не купил ничего обезболивающего. Подойдя к холодильнику, он открыл его и увидел на дверке бутылку водки, в которой оставалось чуть меньше половины 40-градусной жидкости. Возможно, стоило обратиться к мудрости Булгакова, который точно описал в своем романе «Мастер и Маргарита», как лечить похмелье. Но от этой мысли Ермакова начала мутить. Парень прошел в комнату, лег на диван и включил телевизор. Как раз шел какой-то заграничный боевик. Алексей закрыл глаза и почти сразу провалился в тяжелый сон. Алексей стоял в лесу. Видимо, был вечер, солнце не проникало сквозь ветви деревьев. Его окружали сосны, ели, иногда были видны белые с черными пятнами стволы берез. Было влажно, и под ногами рос мох. Алексей коснулся ствола сосны. Пальцы прошлись по шершавой и твердой коре дерева. Несмотря на то, что Алексей был в шортах и футболке, ему не было холодно. Хотя по виду лес походил на весенний. По идее, должно быть прохладно. Ермаков решил просто идти, как говорится, куда глаза глядят. Под ногами хрустели сухие ветки, и это был единственный шум в этом странном лесу. Ни пение птиц, ни шелеста листьев на деревьях. А еще в этом лесу совершенно не было запахов. Алексей знал точно, что в лесах всегда есть запахи. Прелая листва, трава, хвоя – все это должно давать лесные ароматы, но запахов не было совсем. Сколько Алексей шел среди деревьев, он точно сказать не мог. Но вдруг в тишине леса раздался громкий хлопок, потом еще один и еще. Алексей осознал, что это выстрелы. Он присел и гуськом переместился за упавшее дерево. Он выглянул из-за него, и перед ним открылась картина, которой просто не могло быть. На земле лежали двое мужчин. На них были одеты стеганые ватники песочного цвета и высокие армейские сапоги. Их руки были связаны за спинами, и они были мертвы. В их головах были пулевые отверстия. Третий человек со связанными за спиной руками стоял на коленях. На нем был такой же ватник, только на голове была пилотка со звездочкой. Перед ним стоял мужчина в черном кожаном плаще, в форменной фуражке немецкой армии времен Второй мировой войны и черных перчатках. В его руке был пистолет. За спиной этого мужчины стояли трое солдат в касках с символикой Третьего рейха. У них были автоматы с длинными прямыми магазинами. Мужчина в плаще обратился к солдату, стоящему на коленях. Говорил он по-немецки, но, на удивление Алексея, он отлично понимал, что он говорит. «Твоя группа продвинулась дальше других, но вам это не поможет. До объекта осталось не больше километра, но тебе его не пройти. Ваша армия завязла, ваши отряды ополченцев будут стоять до последней капли крови, и к нам уже идет подмога. Я бы, конечно, восхитился вашей подготовкой, но восхищаться варварами глупо». Солдат поднял глаза на офицера. У него была разбита губа, и по подбородку стекала струйка крови. Он улыбнулся, хотя улыбка больше напоминала кровавый оскал. «Объект, говоришь?» «Если я правильно понимаю, ты говоришь про проект Тор». На лице человека в плаще отобразилось удивление. «Ваши фольксштурм будут смяты, уж это я тебе гарантирую. Не жалейте детей и стариков, на вас это похоже, фашистское отродье. Но и мы тут не пальцем деланы и на свет не через задницу появились. Ну, чего смотришь? Молись своему фюреру». В этот момент будто со всех сторон разом раздались выстрелы. Офицер упал первым. Три пули пробили его грудь. Тут же повалились и солдаты. Алексею показалось, что пленный солдат в пилотке посмотрел прямо на него, и лицо солдата с разбитой губой ему показалось знакомым. Алексей открыл глаза. Он был весь потный. Телевизор все так же работал, но на экране мелькала реклама очередного банка, в который можно положить деньги под выгодный процент. Ермаков сел на диване. Голова продолжала болеть. Ощущение, что в черепе засели мерзкие звонари и долбят в колокола. Парень встал, стянул с себя мокрую от пота футболку и отправился на улицу. Выйдя в жаркий день и вдохнув свежий воздух, Алексей отправился в баню, чтобы затопить ее. А еще сходить в магазин за пивом и продуктами. Терпеть похмелье просто больше не было сил. Сидя в предбаннике с бутылкой холодного пива в руке, Алексей размышлял по поводу сна. С одной стороны, он был очень реалистичным, с другой – это же просто сон. Только непонятно, почему лес? Почему солдаты Второй мировой войны? Почему он понимал немецкую речь? Конечно, он владеет английским немного, но объясниться с иностранцем сможет. Но ведь английский и немецкий, они, мягко говоря, не очень похожи. Ермаков взял полотенце с деревянной лавки и вытер потное лицо. Сделал глоток пива. Его тело было красного цвета, и на груди прилип березовый лист от веника. В голове прояснилось. Он поставил бутылку с пивом на пол и зашел в баню, подкинул воды на каменку и залез на полок. Было жарко, пот стекал по всему телу. Устроившись поудобнее, Алексей начал вспоминать подробности сна. Офицер и плененный солдат говорили про проект Тор. Что это за проект? С чем он связан? А может, просто на его подсознание так повлияли документы, которые он нашел в сейфе? Ведь лист, который он прочитал, говорил о человеке, который служил в институте Ананербе. Вроде даже основал его. Вопросов было выше крыши его старинного особняка. Алексей взял веник из пластикового таза с водой и принялся хлестать себя с такой силой, будто пытался выбить из себя последствия вчерашней пьянки. Пиво он взял только две бутылки, и они закончились. Ермаков сидел на стуле возле стола в комнате, которую он, наконец, вчера смог открыть. Документы, портфель и планшет он перенес в эту комнату вчера вечером, когда они с друзьями зашли в дом, прячась от грозы. Алексей перебирал пожелтевшие листы. На первых трех были данные нескольких человек, в фамилии которых он даже вчитываться не стал. А вот четвертый лист с текстом заставил его замереть и начать читать текст. Проект Тор.